«Да», – удивился я. «Идем посмотрим». Мы обошли крайние машины, откуда уже стало видно всадников и замок. Я взял протянутый мне Миком бинокль, штатовский, с умной электроникой и стабилизацией изображения, направил его на всадников и усмехнулся. «Знакомые все личности. Вы их знаете?» — поинтересовался Мик. «А то, это переселенцы из мертвого мира, часть знаний, вооружения и амуниции, что вы используете, я получил от них в качестве платы за переселение в чистый мир, в данном случае этот, похоже, они выкупили местные земли и замок». Впереди скачет полковник, забыл фамилию, командир полка десанта, у которого я выменил всю инфраструктуру полка с вооружением за возможность уйти сюда. Они предъяву нам не кинут за это. «Думай, что говоришь», — покосился я на капитана. «Там почти все плакали от счастья, когда в этом мире оказывались. Ладно, идем встречать. Предупреди пулеметчиков, чтобы нас прикрывали, мало ли что, все же несколько лет в этом мире не был. Уже позицию Корда сменили, чтобы он контролировал также эту зону. И если что, поддержат три ПКМа», — кивнул тот. Офицеры, да и сам полковник узнали меня издалека и заулыбались. Подскакав ближе, они спешились, это были мои старые знакомые, так что я был не против обнимания с похлопыванием по спине. Мик стоял позади меня с невозмутимым видом, наблюдая за нашей встречей. Я, когда увидел самолеты в воздухе, а в бинокль разглядел знакомые по хроникам силуэты и ненавистные кресты, так даже спал с лица, думал, нашествие фашистов, — улыбаясь, сообщил полковник, когда обнимашки закончились. «Я вас тоже не ожидал здесь встретить, товарищ полковник», — тот был в десантном комбизе с погонами, все как положено, да и часть его сопровождения в форме, остальные же, в местных одеждах, они все с интересом поглядывали на моего зама, особенно на его погоны с капитанскими звездочками, не понимая, как может совмещаться такое звание и молодость. «Откуда вы тут взялись и откуда у вас подобная техника?» — начал задавать вопросы полковник. «Путешествую по мирам», — улыбнулся я. «Трофей из мира, где идет Великая Отечественная война, там шел 42-й год, мои парни хорошо там повоевали и побили нацистской нечисти, все звания и должности ими были выслужены в кровавых боях с немцами». «О!» — протянул полковник, — «вы об этом обязательно должны рассказать. Приглашаю вас в мой замок». «Ваш?» «Именно мой, все земли здесь мои, я теперь не абы кто, а барон Ди Каприо. Сам себе титульную фамилию отбирал». «Я уже понял», — хмыкнул я, но все же отрицательно покачал головой. «Извините, полковник, но нам нужно отправляться дальше, время не терпит». «Куда вы спешите?» — удивился тот. «Вечер уже, через пару часов окончательно стемнеет. Мы летим с той скоростью, что догоняем солнце, так что на все время пути мы будем лететь днем, да и ночь нам не критична. Видите этих детей? Все, от стара до мала, мои ученики, а это ценный ресурс, сами должны понимать. Меня местные маги на клочки порвут, когда узнают о них, рисковать я не хочу и собираюсь укрыть их в надежном месте, пока я тут решаю свои вопросы». «Да, вы еще числитесь в розыскных листах, и как офицер пограничной стражи я вас должен задержать, но не буду, мне это ничего не даст. Понимаю вашу ситуацию, ваши техники только-только начали заправлять еще два самолета, и, думаю, у нас есть время пообщаться». «Почему нет?» — согласился я. Мы с полковником отошли чуть в сторону, и тот прояснил мне ситуацию, почему он тут оказался. Виноват, конечно же, был я, причина банальна. Большой поток эмигрантов из мертвого мира, который чуть не захлестнул империю, еще в начале этого потока все правильно сообразивший полковник собрал все свои средства, купил себе баронство вместе с титулом, покинул столицу и теперь жил здесь. А так как баронство было приграничным, всего в 12 километрах от ханства, то его назначили офицером и дали участок, который он должен охранять. К примеру полковника последовало много офицеров разных родов войск, так что почти все соседи были ему земляками или одномерцами. Сосед слева, например, генерал армии Франции, справа, полковник ракетных войск России, все бароны. Постепенно империя оправилась от того наплыва эмигрантов и расселила их на пустующих землях, но те, кто прошел первыми, успели снять сливки и выкупить лучшие земли и замки. При этом у полковника оставался в собственности дом в столице, куда он изредка ездил пообщаться с друзьями на очередном императорском балу. Семья его в данный момент как раз находилась там, все слуги и солдаты в замке были его одномерцами, крестьяне в деревнях, частью местные, частью также одномерцы, вот такие дела. Я тоже частично прояснил свою ситуацию и рассказал, как мы путешествовали по мирам и особенно откуда у меня взялись эти дети, о том, что я лишился магии, даже словом не обмолвился, слушая, как я вызволял детей из темниц святоши, что там с ними делали. Полковник играл сколами и сжимал кулаки, в это время к нам подкатился мяч, и подбежавшая девчушка лет 5, подняв его, убежала обратно. Малышей успели покормить бутербродами, и они играли, пока была возможность. Ее тоже освободили, спросил полковник, глядя на убегающую девчушку, в ее волосах были видны седые пряди. Да, это был практически макет для студентов, будущих паладинов, например, на ней они учились пытать. Для них она не считалась человеком, так, зверек, ей выжигали глаза, отрезали руки-ноги, потом палачи медицинскими амулетами приращивали все назад и отправляли ее обратно в камеру до следующих практических уроков. Она полгода была подопытным экспонатом, так что, думаю, вы понимаете, через что она прошла. Мои врачи в основном работают именно с такими детьми. Илья, эта девочка, только недавно перестала шугаться всех незнакомцев, начала играть и веселиться, но все же на всех поглядывает с настороженностью, врачи до сих пор с ней работают. И много таких среди детей, дрогнувшим голосом спросил полковник. Почти треть, честно ответил я. Врачам много с ними работы, но уже видно, что они справляются. Меньше детей с криками ужаса просыпаются по ночам, да и детская пластичная психика им помогает. Сам стараюсь побольше проводить с ними времени, играю, показываю, что они мне не безразличны, я всегда рядом и надежен, как скала, за которой можно спрятаться от всех невзгод. Это очень помогает наладить с ними контакт. В общем, повеселились с ними святоши, вернусь в тот мир, поплачут они у меня крокодильими слезами, пленных брать не буду. Послушай, граф, от всего сердца прошу, будете возвращаться в тот мир, возьмите меня с моими парнями, вечно благодарен буду, хочу поучаствовать в уничтожении этих нелюдей, как только их земля носит. Да без проблем, я и ученикам своим это же обещал, но вернусь я не скоро, года через 2, а то и 3. Ничего, я подожду, со своими знакомыми и людьми поговорю, может, еще кто с нами захочет отправиться, ты как, не откажешься от дополнительных добровольцев. С чего это? Хоть всю империю на это сагитируйте, только рад буду. Ответь мне на один вопрос. Ты местных священников перебил. Полковник мельком глянул в сторону самолетов, там техники, закончившие с заправкой, откатывали бочки в сторону. Полковник уже договорился со мной, что заберет пустые емкости, самолет я ему дарить отказался. Конечно, я, между прочим, я этого и не скрывал, они с маниакальной упорностью пытались меня очень больно убить, я вернул им за это ответку: не делай зло людям, оно вернется к тебе в троекратном размере. Что есть, то есть, согласился полковник, протягивая руку. Пассажиры уже грузились в самолеты, пора было взлетать, наступал вечер, и близилась ночь. Барон сообщил мне координаты, как мне его найти, после чего мы попрощались и разошлись. Полковник со своими людьми отошел на край луга, наблюдая за всеми нашими действиями, а мы разошлись по самолетам. Кстати, пока мы с полковником общались, остальные офицеры, познакомившись с Миком, насели на него с вопросами, где мы приобрели юнкерсы, тот охотно рассказывал и прокручивал ролики на планшете, так что с той стороны была мертвая тишина. Опытные и повоевавшие офицеры с некоторой оторопью смотрели на экране, как совсем еще мальчишки воевали, правда, на современной технике, с немцами, с теми самыми немцами, с которыми воевали их деды и отцы. Было видно, что уважение к Мику прибавилось. Он не раз мелькал в роликах, в одном месте так и до рукопашной дошло, где он раскидал трех полицаев-здоровяков, потом перезарядился и длинной очередью прибил их пулями к земле. Пленных предателей мои парни не брали, даже если они поднимали руки. Погрузившись в машину, я убедился, что пассажиры занимают свои места, включая засранцев, прошел в рубку и, запустив двигатели, проверил все системы, после чего снова первым пошел на взлет. Дальше все то же самое. На медленном ходу дождался, когда нас догонят остальные транспортники и построятся в клин, и, прибавив скорости, полетел дальше. Я не ошибся, когда говорил полковнику, что мы обгоним надвигающуюся ночь. Так и оказалось, она осталась за хвостом, медленно удаляясь. С еще одной посадкой на дозаправку мы наконец добрались до нужных земель, где и был дикий лес. Мы долго летели над ним, пока не обнаружили достаточно длинную просеку, чтобы она приняла все наши машины. Топливо было на исходе, поэтому после проведенной разведки одна машина спустилась к самым верхушкам деревьев, и пилот, осмотрев поверхность, дал добро, и все пошли на посадку. Конечно, поляна была так себе, кочки имелись, но сесть было можно, и мы благополучно совершили посадку. Как ни странно, несмотря на тряску, ни одно шасси не было поломанным. Пока летуны отгоняли самолеты в стороны, я отошел к краю просеки, а она явно возникла после пожара, и, осмотревшись, выбрал место, где развернуть склады. Правда, сразу не стал этого делать. Мик просил меня обождать, так как высланные в разные стороны разведчики еще не обнаружили удобное место для лагеря с близким источником воды. Я лишь вызвал один склад, откуда техники и их помощники стали выкатывать бочки с авиационным топливом, требовалось залить его в баки. «Есть», — наконец доложил Мик. «Нашли в 3 километрах от поляны озеро, правда, там полян рядом нет, но место вполне нормальное, лагерь разбить можно, и для обороны он неплох. Хорошо, отправляй туда учеников, я сейчас разверну баул, нужно убрать транспортники, кроме одного, мы на нем к столице полетим, и последую за вами». «Есть», — козырнул тот и, придерживая офицерский планшет, висевший у бока, побежал командовать отправкой учеников вглубь леса. Отдельно сидели пленные паладины, закончив с баулом, заправленная техника, которой было проведено полное техобслуживание, отправилась внутрь, и я последовал по уже натоптанной тропе вглубь леса. Меня сопровождали только технари, летчики, водители, которые загоняли технику в баул, и охрана из 5 бойцов. Следующие 3 дня я провел в лагере, наблюдая, как он был организован и как старшие ученики возятся с малыми. Более того, 6 девчушкам я помог сделать детские сетки. Так, глядишь, со временем всех проведу через эту процедуру, а то эти фонящие маны дети нас изрядно подставляли, маги вполне могут найти их по фону. Именно поэтому я и запрятал их так далеко, оставлял я их, надавав задания. Эрих в развернутом гараже продолжал ремонтировать технику, ему там с помощниками на пару недель работы. Всем старшим ученикам внедрил знания пилотов немецкой авиации, для этого специально на просеке все же оставил Шторх с большим запасом топлива и запчастей, чтобы они практику полетную получили. За этим лейтенант Джесин, старший офицер, мой зам по авиации, ответственен, ну и у других были свои задания. Скучать им будет некогда. На 3-й день, вернувшись на просеку в сопровождении 10 бойцов и пленных, я стал коротко прощаться со своими учениками, с остальными простился еще в лагере. Не знаю, сколько я буду отсутствовать, неделю или месяц, но пока им придется обходиться без меня, Продовольствия в развернутом складе им хватит года на 4, заданий по обучению я им дал. Пусть совершенствуются, так что им осталось только ждать меня. В самолет погрузились, кроме меня и пленников, 6 бойцов и МиГ. Старшим в лагере оставался очень серьезный и надежный начальник штаба, старший лейтенант Вольт. Это у него было и фамилией, и именем, так к нему и обращались. Он уже не раз командовал обороной лагеря, так что я ему доверял. Запустив двигатели, прогревать не надо, техники их уже погоняли на разных оборотах. Я посмотрел на дорогу, по которой прошелся бульдозер, равняя взлетную полосу, и отпустил педали газа. Почти сразу рывком «Юнкерс» начал набирать обороты и после разбега, ревя мотором, пошел на взлет. Ученики, оставшиеся внизу, молча провожали нас глазами, лишь по рации донеслось пожелание успеха. Кажется, это был Вольт. Что ж, он прав, осталось только пожелать нам успеха. Вернусь я обратно уже в другом теле. Самолет летел над лесом, внизу мелькали верхушки деревьев, а я радовался да радовался тому, что вышел на финишную прямую. Если все пройдет как надо, то через некоторое время получу новое тело с магическими способностями. Усатый и бородатый доцент кафедры демонологии Академии магии Империи Саут грозно наклонился вперед всей своей немаленькой тушей, облаченной в мантию мага, и рявкнул. А я говорю, 9 крупных алмазов, и ни карата меньше. Миг, что стоял у меня за плечом, невозмутимо слушал наш торг. Он длился вот уже 1,5 часа. Доцент сразу согласился поработать на меня. То, что я в розыске, его не волновало совершенно, но не согласился с суммой, что я ему давал в качестве оплаты. Вот мы и торговались, тем более за использование большой лаборатории Академии он требовал дополнительную оплату. Как я уже говорил, маги за драгоценные природные камни мать родную продадут. Заложат и снова продадут, не то что провести довольно сложную операцию по перемещению одной души из одного тела в другое, ну и с мелкими операциями по приращиванию магии каури души. Я уже провел тестирование доцента и был уверен, что он справится, да и 3 другие кандидатуры меня вполне удовлетворили, но я их пока не видел до окончательного выбора, все со слов доцента. Торговались мы еще долго. Дело тут не в том, что мне нечем было платить, а в том, что это было бы странно, если бы я сразу согласился. У магов нет такого понимания, как это, взять и заплатить, сколько просит. Значит, у него еще есть, значит, сумму сделки нужно повышать, значит, ему это очень надо и еще требуется накинуть. В общем, нюансов тут было много. Вот и приходилось лавировать между ними и активно торговаться. Когда мы ударили по рукам, на улице уже стемнело, доцент придирчиво осмотрел половину платы, проверил камни всеми возможными способами, даже достал специальный артефакт для проверки целостности и каратности камней. Пока удовлетворенно не кивнул, первая плата принята. Это еще не все, он брал плату сразу за всех магов, которые будут работать по этому проекту, договариваться с ними, это его проблемы, из-за этого торги так долго и шли. «Давай повторим еще раз, что мы будем делать», — попросил он, убрав камешки в специальный мешочек на поясе. Их было 3, еще 5, после завершения работы. «Завтра я подготовлю своих помощников, и в моей магической лаборатории мы начнем по ночам тренироваться, думаю». 10 дней хватит, потом переберемся в лабораторию Академии, я проведу через посты, еще 1 трехчасовая тренировка и, наконец, основная работа. Так, так, согласился я. Значит, встречаемся завтра вечером в моем доме, лаборатория у меня хорошая, средняя, за использование моей лаборатории ты уже заплатил, точно у меня остановиться не хочешь. Мы уже нашли хорошее место для постоя, там нам удобно, слегка улыбнулся я. Ну смотри, у меня несколько комнат свободно, все тогда, завтра теоретические тренировки, потом практика, практический материал с тебя. 6 штук подготовлено, все одаренные. Хаем, молодец, до завтра, кивнул я, в Вставая, мы с Миком покинули дом доцента и направились вниз по улице. Лабораторию в подвале учителя академии я уже видел, она для тренировок нам подходила, так что действительно, до завтра, поскорее бы уж, не подведет, спросил Мик. Этот нет, он и до камней, и до новых знаний охочий и, чтобы узнать что-то новенькое, на многое пойдет, в принципе я такой же, ну а чтобы все прошло благополучно, ты, Мик, с бойцами будешь присутствовать при основной операции и смотреть, как все происходит. А как мы поймем, что все прошло как надо? Новое тело будет русский язык знать, на нем я к вам и обращусь, и еще я тебя предупреждал. Но повторю, я буду слаб после операции, поэтому меня придется нести на носилках, пару дней отходить буду, пока вставать начну. Ваше старое тело убить, ударив несколько раз ножом, и оставить где-нибудь в подворотне, со вздохом закончил Мик. Мы действительно не раз это повторяли. Точно, тело должны найти и опознать, главное, чтобы документы при теле были, пусть прекращают поиски, с новым телом в мир с чистой совестью. Мы одновременно рассмеялись, за нами никто не шел, мы тщательно проверялись, поэтому через некоторое время оказались в нашем убежище. Ну что, нелюди, посмотрев на связанных учеников паладинов, сказал я, вот и ваше время пришло. Глаза я открыл с некоторым трудом, а посмотрев на бородатое лицо доцента, который радостно улыбался, глядя на меня, услышал его возбужденный торжественный возглас. Очнулся. Коллеги, он очнулся. Значит, у нас все получилось и эта формула перемещения души одаренного в тело другого одаренного действует. Также с трудом повернув голову, я посмотрел на Мика, стоявшего неподалеку и с тревогой глядевшего на меня. Проведя языком по губам, я с усилием прохрипел: «Мик, валим отсюда. Нам действительно здесь было уже делать нечего, все основные работы проведены, когда я еще был в сознании». Лежал на этом столе и следил за всеми действиями через амулет юрист, комментируя и советами помогая магам. Ну а перемещение души – это уже заключительный этап. Важно, что на это тело перекинули пространственную сумку. Не скоро, но я получу к ней доступ. Ну и магия была в теле, и маги должны были прирастить ее к моей душе. Выяснилось, что это возможно, хотя бы краем прирастить. А дальше она уже сама сольется с моей душой и аурой. Конечно, маги удивлялись, почему я пользуюсь амулет-юристом. Аура у меня имела защиту, показывая обычного человека. Они об этом знали, факт общеизвестный, но доцент, похоже, догадался, почему я меняю тело, перепрыгивая в тело одаренного. В общем, пока маги в эйфории, нужно валить, естественно. Я взял с них магическую клятву о нераспространении информации. Те, узнав, что им предстоит, охотно ее дали. Главное для них, они смогут сами у себя менять тела на более молодые, а на остальных им плевать. Так что со всех сторон я подстраховался. Двое бойцов тут же подскочили к столу с обычными армейскими носилками, двое других, к моему бывшему телу и стали перегружать тела на них. Я чувствовал касание, как меня поднимают и укладывают, но все тело для меня было будто я его полностью отлежал, но это еще хорошие симптомы, маги отлично поработали, я думал, хуже будет, пока одни парни перекладывали тела, другие их страховали. Мик подошел к доценту и протянул ему мешочек с драгоценными камнями остальной платы, тот за пару минут придирчиво изучил их и сказал стандартную фразу, что договор выполнен, как и остальные присутствующие ученики. Мик прошел обучение местному языку, не только древнему магическому, поэтому свободно общался с местными. После этого мы в сопровождении доцента и одного из магов направились к выходу из академии, что они после тренировок будут делать с телом последнего паладина, это их проблемы, тело мертво, так что, скорее всего, используют как практический макет для занятий, как и с телами остальных, в принципе тот этого заслужил, так что не жалко. А уходили мы быстро, доцент был умен и скоро поймет, что без теоретических знаний, которые я им не дал, переселять души будет практически невозможно. К каждому одаренному нужен особый подход и расчеты. У них ничего этого не было. В принципе, доцент сможет их сделать, но это не один год работы. Проще у меня эти сведения добыть. Поэтому мои парни и торопились покинуть стены Академии как можно быстрее. Хорошо еще, что сейчас каникулы, и никого нет, кроме младших курсов, сосунков, как их называли старшие студенты. Иначе пришлось бы очень постараться покинуть Академию незамеченными. Доцент с помощником довел нас до запасных ворот, велел тому открыть их, пока отвлекал охрану, чтобы она смотрела в другую сторону, и выпустил. Дальнейший путь я не помнил, силой оставили меня, когда носилки грузили в наемную карету. Очнулся я уже днем, судя по лучам солнца, попадавшим в комнату через разбитое окно. Жили мы в заброшенном здании, рядом на обломке стула сидел один из бойцов, он тут же радостно заулыбался и по-русски спросил: «Как вы, учитель?» «Терпимо, что с моим прошлым телом избавились?» «Да». Сразу после выхода за стены Академии сбросили на одной из улиц с кинжалом в спине и при документах. А сегодня утром Лик, когда бегал в кабак покупать свежее мучное, принес газету. Там о вас, все на первой странице, некролог. Кто вы и почему вы так известны? Это хорошо. Где Мик? В соседней комнате отсыпается после вчерашней ночи. Без сознания вы были 27 часов. Вы нас заранее предупредили об этом, поэтому мы не волновались. Это хорошо, помоги встать, нужно как можно быстрее научиться заново ходить и овладеть этим телом. Учитель, у вас на пальце недавно кольцо какое-то появилось, помогая мне встать, сообщил ученик, посмотрев на правую руку. Я с недоумением стал рассматривать перстень мастера меча. Вот это уже было странно, на это я не рассчитывал. Перстень был привязан к ауре и вместе с ней перенесся в мое тело, вслух сказал я после некоторых раздумий. Вот черт, это сколько же лет мне нужно будет доводить свое новое тело до кондиции. Хотя, сколько бы ни было, все мое, вода есть. Пить хочу. Пока боец наливал в стакан воду, я стоял, балансируя руками, и осматривался. Первое впечатление. Я стал ниже и теперь смотрю не очень высокому ученику в подбородок, хотя раньше был выше его на полголовы. Придется заново привыкать, как не настраивал себя на это, но все равно сюрпризы еще будут. Я снова стал ребенком 12,5 лет, к этому нужно привыкать к тонким рукам, ногам и телу, а тело было стройным, одно радовало. Я своей новой физиономией не буду пугать малых детей, они-то привыкли ко мне прошлому, а тут новый персонаж, придется начинать знакомиться с ними заново. Нет, они не будут шугаться меня, так как это лицо, кроме часовых, охраны и части старших учеников, никто не видел. Еще во время захвата этого тела я озаботился одним элементом одежды, которую постоянно носило это тело, пока окончательно не стало моим. Оно носило скрывающее лицо колпак с прорезями для глаз. Именно поэтому я рассчитывал, что контакт быстро наладится. Средневозрастной-то группе было известно, что я собираюсь менять тело. «Вроде ничего себя чувствую», – пробормотал я, еще раз мысленно просканировав свое тело, двигая всеми членами и головой. Правда, она тут же закружилась, и боец подхватил меня на руки, снова положив на кровать. Никак не могу привыкнуть. Для ученика я был как пушинка, я и раньше богатырской статью не отличался, а тут мне такое же тело досталось, привыкать легче. «Сколько сейчас местного времени?» – спросил я, когда моя голова коснулась подушки. «Примерно 11 дня». «Хорошо, буди Мика и остальных, мы не будем тут ждать несколько дней, покидаем столицу немедленно. Пусть все организует». «Понял», кивнул ученик и быстро вышел из помещения. Радиостанцией он не пользовался, был в курсе, что местные маги могут их прослушивать. Через минуту в комнату зашел Мик, потирая сонное лицо. Он быстро вошел в суть дела и, подтвердив, что задание понял, забрал пару бойцов и покинул здание, остальные начали собираться. Они сворачивали магические бытовые артефакты, и мебель, на которой мы отдыхали, пропадала. Когда все было готово, на двух наемных каретах подкатил МиГ, мы погрузились, меня вели под руки, я с некоторым трудом переставлял ноги сам, а когда устроились на мягких сиденьях, покатили к выезду из города, там подмастерье на воротах просканировал нас с артефактом и пропустил. Все прошло хорошо, моя еще не закрепившаяся нормально с телом аура выдавала немного другие показания, и артефакт меня не опознал. Ну или меня уже вычеркнули из розыскных листов, но это вряд ли, дела так быстро не делаются, неделя, а то и две должно пройти, а не сутки. Все мы были одеты в местные одежды, не дворян, а обеспеченных горожан, тут их было большинство, поэтому внимания мы не привлекали, кареты были наняты довести нас до соседнего городка, однако мы собирались выйти ранее. Когда мы отъехали от ворот столицы на пару километров, я как-то незаметно задремал и проснулся, когда меня осторожно на руках выносили из кареты, протяжно зевнув, я махнул рукой, велев поставить меня на землю. Кучер, наблюдавший за нами, убедился, что я не похищенный и не мертв, и после того, как МиГ его отпустил, стегнул кнутом и покатил следом за второй каретой. Мы находились на лесной дороге, следующие 4-5 дней. Пока я буду приходить в себя и знакомиться с этим телом, мы будем жить в лесу. Тут из чащи выбежал один из учеников и сообщил. Там поляна, вода. Тут же спросил МиГ. Рядом нет. Устроимся на ней, пока нормальное место не найдем. Сейчас кучеры развернут кареты и покатят обратно. Нужно уходить с дороги. Двое бойцов скрестили руки. Я сел в импровизированное кресло, и мы быстрым шагом направились вглубь леса. Поляна находилась недалеко, буквально метров за 200. Остановившись на ее опушке, МиГ достал из своей безразмерной сумки матрас, расстелил его для меня и остался на стороже, разослав остальных искать более удачное место для лагеря. «Как ты, учитель?» — спросил он, видя, что я лежу на матрасе с отсутствующим видом. «Да как?» — вздохнул я. «Привыкаю к себе новому, к незнакомому рту, зубам, гортани, к телу, рукам, даже моргать приходится учиться заново, рефлексы почему-то отсутствуют, это как привычка дышать, даже запах у парня другой и мне незнаком, почему-то ком в горле стоит от него, помыться еще не мешало бы. Мы вас обмывали, когда принесли из академии. Ничего. Для той операции, что была проведена, состояние у меня даже отличное», мельком посмотрев на перстень мастера, еще раз вздохнул я. В это время начали прибывать ученики, для лагеря было найдено даже два места, и оба на берегу крохотной речки, которая протекала через лес. Видимо, ученики независимо друг от друга вышли на ее берег в разных местах и поспешили доложить. «Что ж, посмотрим». А через час мы уже ставили лагерь на берегу этой речушки, шириной всего 3 метра. Не знаю, сколько нам здесь предстоит прожить, но устраивались мы основательно. Дикий лес, лагерь графа Арникисона 3 месяца спустя, легкие работали как мехи, пока я бежал, монотонно переставляя свои уже почти натренированные ноги, сходу перепрыгнув через крохотный ручеек, чуть не увязнув на болотистом берегу. Я рванул дальше, поглядывая по сторонам, я был налегке, в отличие от учеников, бежавших за мной колонной по одному, вот они были как раз в полной выкладке, с рюкзаками и при оружии. Ничего, еще месяц, и я начну переходить на полную нагрузку, уже можно будет. Позади послышался плеск и ругательство, похоже, кто-то снова нырнул в эту речушку. Ну да, берега были скользкие. В колонне, чуть больше 100 учеников и учениц, я на пол особых скидок не делал, разве что весу у девочек было меньше, только оружие и боезапас. Тренировками я занялся сразу, как вернулся на базу, каждый день по 6 часов, да еще пробежки, маловато, конечно, но усиленные физзанятия мне были еще противопоказаны, вот через пару недель уже усилю их, а скоро можно будет перейти и на самые серьезные. В лесу недалеко от столицы мы прожили неделю, пока я нормально не освоил тело, мне же баул разворачивать и самолет доставать. А для этого необходимо овладеть конечностями в полной мере. Поэтому всю неделю я работал руками, строгал ножом палки, вырезая фигуры, делал другие работы, а под конец из спичек строил домики, где тоже нужна была концентрация и хорошее владение пальцами для разработки мелкой моторики. Были бы игральные карты, ими бы работал, но их у меня не было. Также я часто понемногу ходил по поляне, разрабатывая ноги, и, когда мы покинули лес, шел уже сам. Парни нашли неподалеку от леса подходящее место для взлета, пробежались и проверили, ровное ли оно, и я стал работать с баулом, почти полтора часа, с перерывами на отдых, открывал его, и ведь открыл. Потом ученики выгнали машину, заправили ее, после чего еще столько же времени я сворачивал баул. Вылететь мы успели до темноты, пилотами были все, один сел за штурвал, так что я отдыхал в салоне, пока мы, с посадкой на дозаправку, пара бочек стояла в салоне, не приземлились на прогалине рядом с нашей базой, дальше понятно. Новое знакомство со всеми моими учениками, которые привыкали, что у их учителя новое лицо и тело, но ничего, привыкли со временем, даже малые, которым я каждый вечер читал сказки, снова ко мне на колени забирались. Я старался, чтобы они чувствовали, что, несмотря на сложности характеров, я их люблю всех и не брошу. Самое забавное, что среди своих учеников я, их учитель, был единственным неинициированным одаренным. Ситуация, и смех, и грех. Но еще пару недель, и можно проходить инициацию. Магия практически полностью слилась с моей аурой. Я наблюдал за этим с помощью специальных медицинских диагностических артефактов. Сам я ее провести не могу. Тут маг-помощник нужен, а ученики помочь в этом не могли. Так что скоро я собирался снова покинуть лес. В моих планах было, найдя мага, пройти инициацию и надеть детскую сетку, а потом покинуть это место, в смысле уже не лес, а Торию. К тому же стояла поздняя осень, скоро начнется зима, и зима суровая, как в России. Да, такой у меня был план, скучно мне здесь было, поэтому я решил вместе с учениками попытаться вернуться в мир, где шла Великая Отечественная война, и мне там нравилось, и парням еще повоевать хотелось, да и некоторые из учеников намекали мне на это. Те, кто коллекции собирал, они знали, что до момента, как я снова начну магичить, еще полгода-год, поэтому предлагали пока попутешествовать по мирам. Им, как и мне, нравилось разведывать неизвестное и смотреть, как живут люди в других мирах. Насчет того, что мне еще долго не получится магичить, это не оговорка, и то, что на днях я собираюсь пройти инициацию, тоже. Инициацию я пройду, но это не значит, что я буду пользоваться магией. Просто после нее слияние ауры и магии пойдет быстрее. Как раз те самые полгода-год. Не угадаешь, сколько это продлится, а пользоваться магией в это время решительно не рекомендуется. Не рекомендуется мной, естественно, я же проводил серьезные теоретические исследования, поэтому понял, что детскую сетку... Пока идет слияние после инициации, все это время лучше не снимать, расслоение может пойти, а мне этого категорически не нужно, вот такие дела. Адар сам подскажет, когда им можно будет пользоваться, как только у меня активируется истинное зрение. Так вот, после возвращения я усилил физические тренировки не только для своего тела, но и для всех, кто старше 10 лет. Именно поэтому за мной и бежала такая длинная колонна хорошо вооруженных учеников. Ну и теоретическое обучение магии я тоже не забросил, работал индивидуально с отстающими и старшими учениками. У последних индивидуальная программа, там уже шел второй курс моей школы, пока только в теории. За эти 3 месяца все ученики от 8 лет и старше овладели навыками применения детских плетений в полном объеме, как защиты, охраны, так и нападения. Учил я с удовольствием, да, знаю, что это сложно, но мне помогал амулет-юрист. Уж с детскими плетениями работать с ним было можно. Я смотрел, как ученики плетут заклинания, и поправлял их, научил всех, даже малое исцеление все знали, так что среди малышни теперь нет ни одного, у кого была хотя бы одна царапина или синяк. Нужно же было на ком-то тренироваться их старшим товарищам, естественно, все это происходило под присмотром наших медиков. За эти месяцы тренировок мы протоптали через лес беговую дорожку, я задавал ритм остальным, Мик бежал замыкающим, следил, чтобы не было отстающих, как это было в первые недели. Ничего, столько времени прошло, все давно втянулись и бежали заданные 10 километров спокойно, растягивались, конечно, но бежали все. Правда, 10 километров – это не просто ровная тропинка, это постоянные спуски и подъемы, что сбивало дыхание, но выдерживали, это радовало. Когда впереди показался просвет с нашим лагерем, я снизил скорость, чтобы ученики подтянулись, даже некоторое время бежал на месте, высоко вскидывая колени, наконец ученики собрались в плотную колонну, и мы дружно выбежали к палаткам, некоторые сразу направились к бакам с водой, другие повалились на землю, тяжело дыша, это еще хорошо, все добежали, первый месяц в лагерь следом за мной добегали единицы, остальные просто приходили, тяжело дыша. «Ничего, я из вас еще сделаю нормальных бойцов», встав на краю тропы у выхода из леса, я, демонстративно держа в правой руке секундомер, пропускал тяжело дышащих учеников, пока наконец не показался замыкающий Мик. «Неплохо», сообщил я ему. «Почти рекорд для этой недели, втягиваются ученики, еще как втягиваются». «Это заметно, отстающих было мало», кивнул Мик, выравнивая дыхание. Он, как и немногие из тех, что следовали моим советам, не стал садиться или ложиться, а ходил, давая телу отдохнуть и восстановить дыхание. «Завтра воскресенье, отдых от уроков и тренировок», напомнил я, воскресенье было самым любимым днем недели у всех моих учеников. «Завтрак готов, веди всех в столовую». «Есть», козырнул Мик и стал командовать, поднимая из строя учеников в колонну по двое, с песнями колонна замаршировала в столовую, как и все вот уже 3 месяца. Ученики не то чтобы не любили учебу и тренировки, отчего воскресенье было у них любимым днем отдыха, нет, к знаниям они тянулись жадно, как цветок навстречу солнцу, да и тренировались охотно. Просто в воскресенье они могли вдоволь пообщаться с друзьями, подружками, поиграть с малышами. «Воскресенье у нас день единства, мы, семья», убрав секундомер в карман своего ушитого десантного комбиза, я направился следом. В отличие от учеников, которые только рано утром совершали эти пробежки, я еще перед сном бегал по тропе, ну и с палками занимался, махал, тренируя группы мышц, вот этому я уже никого не учил, после вечернего бега возвращался в лагерь в темноте. Потом купание в ледяной воде озера, и спать, погода не радовала, промозглая осень, скоро начнутся заморозки, так что пора перебираться из этой тундры в те места, где более тепло, ну или, как я планировал, снова на поиски новых миров, порталом управлять я пока, понятное дело, не мог, так что только автоматический поиск. Надеюсь, выбранный мир будет тот, из которого мы попали на Торию. Правда, там тоже вот-вот готова была наступить зима, но ничего, разберемся. Пройдя следом за учениками в столовую, я занял свободное место и приступил к завтраку. Мне как раз принесли тарелку супа. За то время, что мы тут жили, лагерь был отлично обустроен, под навесами стояли столы и лавки, и есть можно было не по очереди, а всем вместе, только увеличили количество дежурных по кухне. Чтобы они все успевали, на краю нашего стола стоял термос с черпаком, кто хотел, мог долить добавки, потом было второе из гречневой каши с гуляшем, ну и чай, это святое. После завтрака у учеников час отдыха, потом я читаю лекции, теоретические занятия по алхимии, это базовый курс, все проходят, потом обед, следом теория по применению строительной магии, одного из разделов бытовой магии, далее ужин и отдых для всех до отбоя, ну, у меня еще сказки для малых и пробежки, вот такой вот график на всю неделю, кроме воскресенья, конечно, у меня стал привычен, на учеников нагрузок было меньше, чем на меня, но грань я не переходил, бунтов от интенсивной учебы не было, да и себя не перегружал, чревато. К вечеру набежавшие облака разразились ливнем с громом и молнией, в большой палатке, где разместились самые маленькие, я читал сказку, сидевшая рядом девочка переводила ее на язык, который знали малыши, слишком медленно они познавали русский, хотя их и активно учили этому, естественным способом, конечно же, однако процесс шел, и я подумал, что через пару недель буду читать сказки без переводчика. Меня уже вполне понимали, малыши вздрагивали от разрывов грома, но я успокаивал их. Двое воспитателей после моего ухода остались в палатке, свет был включен, а я пошел одеться для привычной пробежки, терять вечер из-за какой-то непогоды не собирался, естественно, вымок еще при выходе, но это не мешало мне выбежать за пределы лагеря, мимо часового в плаще и рвануть по нашей тропе. Было очень скользко, я даже падал, но пробежал все расстояние и вернулся в лагерь, вот только в озеро не полез, и так был мокрый, выжав комбез, я повесил его сушиться под навес, где были натянуты веревки, обувь поставил к очагу, у которого грелись дежурные бойцы, и под каплями дождя, ох, массаж, добежав до своей палатки, вытерся полотенцем и лег спать под тяжелые, теплые одеяла. Вдали привычно едва слышно стучал бензогенератор, дающий свет лагерю, и я, засыпая, подумал, что все же пора покидать эти земли, еще как пора. Все, решено, как просохнет, вылетаю в обжитые земли, нахожу мага и договариваюсь с ним об инициации дара. Утром, еще в сумерках, я покинул палатку и, готовясь к пробегу, натянул еще влажный комбез и такие же влажные сапоги-маломерки, только портянки были сухие. Это у учеников сегодня выходной, воскресенье, у меня же все так же, бег по пересеченной местности в любую, даже сырую, погоду. После пробежки, а вернулся я грязным, как черт, снова умудрился трижды навернуться, да еще свалился в проклинаемую учениками прибрежную болотинку, ноги разъехались. И я окунулся чуть ли не с головой, но добежал до лагеря даже довольным, мне понравилась эта пробежка, жаль, к завтрашнему дню все, возможно, просохнет, вот в такую сырую погоду и нужно гонять учеников на тренировки. Те, кто не отдыхал и не смотрел фильм в нашем импровизированном кинотеатре с экрана большого плазменного телевизора, с некоторым сочувствием смотрели на меня, добежав до озера. Я ухнул в него прямо в одежде и сапогах и, когда вынырнул, зашипел от холода, вода стала еще холоднее, похоже, пора завязывать с водными процедурами, моржом я никогда не был, ополоснувшись от грязи, я выбрался на берег, с помощью девчат разделся до исподнего и направился в свою палатку, девчата отмоют комбез с кирзами и высушат их, а я надену сухую. Тоже ушитую современную цифровую форму, переодевшись, я покинул палатку и направился в столовую, там как раз заканчивался завтрак, после него прошел в штабную палатку, где собрались по моему приказу все офицеры.